Глава 63. Эбби все продолжала прикасаться к дочери. Гладила по волосам, брала за руку, опять обнимала. Сэм ни разу не попросил ее прекратить. Она сидела на заднем бампере машины скорой помощи в кислородной маске. Ее хотели сразу отвезти в больницу, но она решительно отказалась, даже когда Эбби сказала, что поедет вместе с ней. Вновь и вновь повторяла, что просто хочет вернуться домой. Наконец, раздраженный медик надел ей на лицо кислородную маску и отошел в сторону. — Как ты себя чувствуешь? — уже в четвертый, нет, в пятый раз, — спросила Эбби. — Моргни один раз, если хорошо, два, если плохо. Ну, а три раза — это... Мам, ты меня раздражаешь. Сэм моргнул трижды. — Значит, почти все пришло в норму. Эбби сжала ей руку. Теперь, когда Сэм была в безопасности и угроза ее жизни миновала, все тревоги Эбби, которые ждали своей очереди в течение последних суток, вновь расцвели пышным цветом. Сэм прошла через натуральный ад. Она видела, как несколько человек умерли ужасной смертью. По словам Карвера, ее едва не задушил шляпник, от которого он вовремя спас ее. Синяки на шее у Сэм говорили о том же. Эбби полностью сознавала, насколько травмирующим может быть подобный опыт, даже помимо физических травм. Но она не стала выдавать это свое беспокойство. Просто не могла себе этого позволить. Сэм сейчас как никогда требовались поддержка и терпение с маминой стороны. И Эбби была готова сделать все, чтобы она их получила. — О, посмотри, как кто пришел! — Эбби тронула Сэм за плечо, вытянув руку. В оцепленную зону впустили Стива, и он с растерянным и недоумевающим видом оглядывался по сторонам. Обстановка была отнюдь не из тех, в которых он чувствовал себя, как рыба в воде. Все эти пожарные, полицейские и завывающие сирены, Эбби помахала ему, и как только Стив заметил ее, на лице у него материализовалась улыбка, и он подбежал к ним и со слезами на глазах обнял Сэм. — Поосторожнее с маской, Стив. — попросила Эбби. На лице у него явственно читалось облегчение. Они только что вернули свою дочь. Наконец Стив отстранился. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он у Сэм. Та лишь закатила глаза. — Потом мы отвезем ее к врачу для полного обследования, — сказала Эбби. — Но, похоже, с ней все более-менее в порядке. Стив выдохнул. — Ладно. — Бен в школе? — Нет, он почти не спал этой ночью. Я оставил его у тебя дома с Джиной. Джина была племянницей Стива, и он иногда просил ее присмотреть за Беном. У Эбби с этим было много проблем, поскольку Джина позволяла Бену есть конфеты, сколько влезет. Совсем не следила за тем, чтобы он не смотрел телевизор перед сном, и частенько употребляла словечки, не особо подходящие для ушей 8-летнего ребенка. Но опять-таки и Стив позволял детям есть конфеты, сколько влезет. Не следил за тем, чтобы они не смотрели телевизор перед сном, и частенько употреблял словечки, не подходящие вообще ни для чьих ушей. Что есть, то есть. Подошедший медик снял с Сэм маску. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он, изучая ее глаза. — Голова не болит? Одышка? — Да вроде нет. Голос у Сэм был хриплым. Медик заглянул ей в ноздри, посветив внутрь маленьким фонариком. «Ну, все могло быть гораздо хуже. Но тебе обязательно надо будет показаться врачу, чтобы не было осложнений». «Могу я, наконец, пойти домой, повидаться с братом и принять душ?» — всмолилась Сэм. «Мы живем совсем рядом», — добавила Эбби. Медик пожал плечами. «Ладно, только слишком долго с этим не затягивайте». Бросив последний взгляд на Сэм, он ушел. — Где Карвер? — спросила та. — Его отвезли в больницу, — сказала Эбби. У него было несколько ожогов, и он тоже наглотался дыма, как и ты. — Ожоги? — встревожилась Сэм. — С ним все в порядке? — Да, он и в самом деле в порядке. — Ничего особо серьезного. — А кто такой Карвер? — вмешался Стив. — Это момент... Это детектив, который нам помогал и спас жизнь нашей дочери, — перебила ее Эбби. Он бросился в огонь и вытащил ее. Глаза Сэм остекленели, челюсти сжались. Похоже, было еще слишком рано говорить об этом, и Эбби знала, что Карвер не просто спас ее дочь из огня. «Что ж, я обязательно разыщу его и сам поблагодарю», — сказал Стив. «Может, стоит подарить ему цветы с благодарственной открыткой или что-нибудь в этом роде?» «Определенно стоит», — радостно отозвалась Сэм. «Он будет жутко рад получить от тебя цветы, папочка. И я просто уверена, что мама сможет выяснить его номер телефона. Так ведь, мам?» Эбби рассердилась бы, если б не было таким облегчением опять увидеть, как ее дочь наслаждается собственным озорством. Она поймала себя на том, что улыбается Сэм. «Да, пожалуй, смогу». «Ладно», — Стив нахмурился. «Он не был совсем уж толстокожим. Я обычно чувствовал, когда над ним посмеиваются. Пошли, я отвезу вас обеих домой». «Вообще-то моя машина все еще здесь», — сказала Эбби. «Я сама отвезу, Сэм». «А», — лицо у Стива вытянулось. «Но буду рада, если по дороге ты сможешь прихватить что-нибудь на завтрак для всех нас», — добавила Эбби. Времяпрепровождение в компании Стива не входило в число ее любимых занятий. Но сейчас Сэм нуждалась в обоих своих родителях. — Нет проблем. Starbucks или Dunkin' Donuts? — спросил Стив. — Это единственные варианты? — Эбби подняла бровь. — Dunkin' Donuts, — ответила Сэм. — Не хочешь поехать со мной и сама выбрать пончики? — спросил Стив у Сэм. — Ну, конечно же, папа. Я просто мечтаю появиться где-нибудь, воняя костром, и в таком виде, как будто удрала из лагеря беженцев. Сэм покачала головой. — Не, не вижу, что твой сарказм тоже не пострадал. — сухо заметил Стив. — Увидимся у твоей мамы. Еще раз крепко обняв Сэм, он ушел. — Ладно. — Эбби коснулась руки дочери. — Давай-ка поедем домой. —